Царевна-лентяйка. Как-то заболела у бедняка старая мать и так ослабла, что он уже и не знал, как ее на ноги поднять. «Матушка, может, покушаешь хоть немного? Что тебе принести?» — спрашивал у нее заботливый сын. «Я бы сейчас мясо покушала», — вздыхала мать в ответ. «Сил бы у меня сразу прибавилось. Может быть, я бы и поправилась». «Где же мне взять мясо?» — удивился сын. «У нас только два вола. Если одного из них зарезать, то весной мы же не сможем поле вспахать, и тогда совсем обеднеем». «Что ж, сыночек, делать нечего, зарежь вола, а там видно будет. Хуже смерти ведь ничего не бывает». Зарезал сын вола, сварил мясо, накормил свою мать, она и поправилась. Вот пришла весна, настало время пахать. Мать говорит сыну: «На одном вале поле не вспашешь. Давай-ка я с валом вместе впрягусь, а ты иди следом за плугом и паши землю». Стали они пахать. В это время неподалеку охотился царь. Застрелил он куропатку и строго-настрого приказал своему слуге: «Разведи костер и сжарь мне эту птицу. Но только смотри, чтобы она не подгорела». Стал слуга жарить куропатку и вдруг увидал, как деревенский парень в пару с валом старушку запряг и на них на обоих пашет. Так он на это чудо засмотрелся, что всю птицу спалил, одни угли остались. Рассердился на него царь: «Ты что наделал, негодный, весь мой завтрак сжег!» «Многие лета здравствовать тебе, царь!» — ответил испуганный слуга. «Загляделся я вот на такое чудо! Сын свою мать в пару с валом запряг и пашет на старухе!» «Позвать его ко мне!» — грозно приказал царь. Привели бедняка к царю, а тот как закричит на него: «Как не стыдно тебе старую мать наравне со скотиной по полю гонять!» А парень отвечает ему с поклоном: «Не гневайся, царь. Второго вола мы зарезали, чтобы мать от болезни спасти. Что же нам делать? Мы люди бедные. Если поле не засеем, с голоду умрем». «Распрягай мать сейчас же», — повелел царь. «Я тебе одного бычка дам. Сумеешь на него ярмо надеть? Подарю тебе его. И паши на нем сколько хочешь». Привели бедняку бычка, а это не бычок, а целый бык, да такой разъяренный, что сладить с ним никому не под силу. «Ничего», — сказал себе бедняк, — «делать нечего, как-нибудь я с ним справлюсь». Накинул он быку на рога веревку, спутал ему ноги и три дня в стойле без еды продержал. На четвертый день грозный бык немного присмирел. Тогда парень ему дал пол ведра воды, докинул охапку сена. А на пятый день надел на быка ярмо, да пахать заставил. А как бык поработал, тогда он его вдоволь накормил. Удивился царь, что его свирепого быка так быстро приручить сумели. «Как тебе удалось приручить этого свирепого быка?» — спросил он у бедняка. «Да так», — усмехнулся тот. «Тогда вот что», — сказал царь, — «есть у меня дочь. Да такая ленивая, да строптивая, что сладу с ней никакого нет. Если сумеешь ее перевоспитать, я тебя щедро награжу. В общем, завтра присылай свою мать мою дочку сватать». Пришел парень домой и сказал матери: «Завтра сходи, матушка, во дворец. Посватай за меня царскую дочь». Мать на него руками замахала: «Что ты, что ты? Да мне и выйти-то не в чем». Пошел сын на базар, купил матери на последние деньги новое платье и наутро отправил во дворец. Пошла мать во дворец, но внутрь войти постеснялась. Встала у порога и стоит, с ноги на ногу переминается. Пошли слуги к царю и доложили ему: Стоит, мол, у ворот какая-то старушка, а войти не решается. «Немедленно приведите ее сюда», — приказал царь. «Многие лета здравствовать тебе, царь», — сказала мать бедняка и низко поклонилась. «Есть у меня к тебе просьба, государь, но я даже подумать о ней боюсь». «Не бойся, говори». «Я пришла твою дочь сватать. Отдай ее за моего сына замуж». «Пусть берет», — согласился царь. Сыграли они свадьбу, и царская дочь переехала из дворца в дом бедняка. Но вела она себя так, как раньше. Встанет утром с постели, сядет у окна, сложит свои нежные ручки и ничего делать не хочет. Терпела, терпела мать ленивую невестку, но однажды не выдержала и пожаловалась сыну. «Послушай-ка, сынок, кого это ты в дом привел? Нам такая ленивая хозяйка не нужна». «Ничего», — успокоил ее сын. «Вот увидишь, матушка, я ее научу уму-разуму». На следующий день не дал он жене своей ни еды, ни питья, ни крошки хлеба, ни глотка воды, совсем ничего. «Мы с матерью с утра до ночи трудимся, не покладая рук», — сказал он царской дочери. «Вот мы и будем есть. А ты сидишь весь день, сложа руки. За что же тебя кормить? У нас не царский дворец. Не хочешь работать, не будешь есть». На другой день проснулась царская дочка, встала со скамьи, у себя под ногами подмела и обратно уселась у окна. Вечером сын говорит матери: «Дай ей, матушка, немного воды и кусочек хлеба». На следующий день встала царская дочь, вымела пол комнаты и снова села отдыхать. Вечером дал ей муж за это 2 куска хлеба. «Вот», — думает ленивая царевна, — «попала же я в семью. У моего отца меня и так кормили и поили, а тут работать каждый день заставляют». Но ничего не поделаешь. Научилась царская дочь и дом прибирать, и двор подметать, и стряпать научилась. Не умирать же ей с голоду. Стала она с мужем и со свекровью есть за одним столом. Что они кушают, то и она с ними. И сделалась дочь царя такой работящей и прилежной, что муж и свекровь нахвалиться на нее не могли. А тем временем царь затосковал о своей дочери и однажды сказал своей жене: «Пойду-ка я навещу нашу ленивицу. Какая бы ни была, все-таки она нам дочь». Приготовил он для нее дорогие подарки и приехал в дом бедняка. Увидела царевна отца, подбежала к нему. Сама коня его ведет, да сама во дворе привязывает, а отца в дом любезно приглашает. «Садись, батюшка», — говорит, — «да не сиди без дела, а мне помоги. Я обед готовлю, так ты чеснок почисти». Царь про себя усмехнулся, но виду не подал и стал чистить чеснок. Возвращается домой мать-старушка, видит, сам царь у нее на кухне чеснок чистит. «Что же это ты, дочка?» — воскликнула она. «Самого царя чеснок чистить заставила». «Как же?» — отвечала ей царская дочь. «Ведь вы его иначе и за стол не посадите». Тут царь рассмеялся, поужинал с ними и счастливым вернулся во дворец. «Ну, — сказал он царице, — наша дочка совсем исправилась. Ай да крестьянский сын молодец!» На следующее утро пригласил царь дочку с зятем к себе во дворец и устроил роскошный пир. И стали они все вместе жить-поживать и добра наживать.